Царица ничуть не удивилась, когда Ренеф ворвался в ее покои без всякого предупреждения. Царевич разве что не опрокинул стражника, который сделал неосторожную попытку его остановить. Верная служанка заканчивала втирать питательные ароматические масла в гладкие смоляные волосы Амахисат, серебристые пряди в которых были искусно закрашены. Царица всегда заботилась о своей внешности. Тело должно было соответствовать духу, а внешность Амахисат была не менее опасным оружием, чем ее разум. «Ты распугаешь всех моих слуг», — улыбнулась царица, глядя на отражение сына в зеркале. Выглядел Ренеф и правда прескверно. Золотые глаза метали молнии. Красивое лицо перекосило гримаса плохо сдерживаемого гнева. В ответ на замечание матери он чуть оскалился, что дополнило и без того пугающее впечатление. Но Амахисат осталась спокойна. «Нам нужно поговорить», — буркнул он. Царица кивнула и посмотрела на служанку. «Благодарю тебя. Оставь нас теперь и увиди остальных». Служанка поклонилась, бросила неодобрительный взгляд на царевича и удалилась, позвав с собой других слуг. Амахисат пригладила волосы, надела диадему и повернулась к сыну. «Аудиенция у императора, как я понимаю, тебя не очень удовлетворила?» — мягко уточнила она, складывая руки на коленях. Хвост молодого Рэмы, до этого лишь чуть подрагивавший от раздражения, заходил из стороны в сторону. «Мало того, что приказ владыки связывает меня по рукам и ногам, так император еще и приставил ко мне няньку», — рыкнул царевич. «Военачальник Небвен станет следить за каждым моим шагом. Ни одно решение не будет зависеть от меня». «Однако приказ император все же отдал тебе, а не одному из своих старших военачальников», — веско заметила Амахисат. «Не имеет значения». Ренеф разразился потоком солдатской брани, в обилии, подчеркнутой им в казармах. Царица изогнула бровь, позволяя сыну выплеснуть обиду, и, когда он затих, ответила. «Имеет. Задание императора — проверка твоих возможностей, но подумай об этом с другой стороны. Взвод военачальника Небвена из рода Менту даст тебе дополнительную защиту на территории, которая вполне вероятно вскоре станет для нас вражеской. Император уже потерял одного сына. Остался только ты». Ренеф резко покачал головой. «Но отец не сказал, что Небвен должен подчиняться мне. Он будет там со мной на равных. На равных, понимаешь ты?» Амахисат чуть склонила голову на бок, глядя на разгневанного сына. В душе она понимала решение супруга и в какой-то мере была с ним согласна. Более того, она предвидела такой ход событий. Император общался с Ренефом редко, но прекрасно знал нрав своего младшего сына. Разумеется, он наделил Небвена определенными полномочиями, чтобы царевич не наделал глупостей в каком-нибудь своем героическом порыве. Но понимала она и досаду Ренефа, и его острую потребность показать свою силу, доказать, что он был полностью достоин своего положения наследника, пусть пока и не объявленного во всеуслышание. Царица поманила сына к себе. «Подойди, я кое-чем поделюсь с тобой». Царевич нехотя приблизился и сел у ног матери. Амахисат нежно погладила его по волосам, но тот тряхнул головой, сбрасывая руку, и с нетерпением посмотрел на нее. Пожав плечами, она наклонилась к нему и зашептала, рассказывая свою часть плана. Ренеф замер, слушая, и через некоторое время его оскал сменился открытой улыбкой. Он опустил голову на колени царицы. Амахисат удовлетворенно кивнула и положила руки на его окаменевшие плечи, разминая их, унося его напряжение. Ее мысли касались не только похода в Либайю, из которого, она не сомневалась, царевич вернется с триумфом. Назначение Ренефа было лишь вопросом времени. До нового разлива он станет наследником трона.